Глава 5. Постучав в дверь и не получив ответа, я с громким щелчком поворачиваю ключ в замке. Дверь открывается, и передо мной открывается вид на гламурную холостяцкую берлогу. Как всегда, оглушительно гремит музыка. Робин уже заводил ее на этой неделе. «Это новая Сен-Винсент. Совсем не дурно. И не столь важно, но у нее задница, как два шоколадных яйца, обтянутых атласной перчаткой. Робина нигде не видно. Я зову. Робин! Робин!» Никакого ответа. Наверное, стерео меня заглушает. Сейчас он, несомненно, выкладывает на кухне вафли и бургеры. Прохожу дальше, но Робина все не видно. Правда, я замечаю на диване брошенный синий пакет. Его содержимое льется на подушке. Это мороженое. Вермонстер. Марка мороженого компании Ben & Jerry. Надо бы положить его в морозилку, но сначала все же лучше поздороваться. Я прохожу на кухню, но там тоже никого нет. Тогда я вытягиваю шею, чтобы взглянуть на кровать на антресолях. Я уже собираюсь снова позвать Робин, но слышу какие-то странные звуки. Они явно не имеют отношения к звуковой дорожке стерео. Ох, уф. Ах, о. Нет, нет, о господи, да. Я застываю. Меня бросает в жар и одновременно в холод. Действительно ли я это слышала? Возможно ли это? Происходит ли это на самом деле? Нет, этого не может быть. Такое случается с другими людьми, но не со мной. Это забавное недоразумение, и все закончится сценкой, которую сейчас разыгрывает Робин, как его девушка зашла к нему, когда он занимался йогой. Сен-Винсент снова слегка затихает, и на этот раз я слышу: «О, ах! Тебе ведь это нравится, да? Скажи, что тебе нравится». Эта фраза мне знакома. Пошатнувшись, я чувствую позыв в рвоте. Я стою неподвижно, а ритмичная качка на заднем плане продолжается. Теперь уже нет никаких сомнений насчет того, что именно происходит на кровати. Я не могу смотреть, но не могу и не смотреть. Сосредоточившись на том, чтобы унять дрожь в руках, я на цыпочках иду к металлической лестнице и поднимаюсь на антресоли. Я осторожно ступаю, так как на мне сапожки на каблуках. Мне и в лучшие времена не нравилась эта лестница, когда приходилось спускаться ночью под хмельком в туалет, как в «Хрустальном лабиринте». Британское игровое телешоу. Моя голова показывается над антресолями. Потные руки вцепились в алюминиевые перила. Я вижу, как на большой низкой кровати голый зад Робина поднимается и опускается, словно поршень. Пара тощих белых женских ног обхватила его с двух сторон. Не может быть. Это отвратительно. Господи, неужели мы вот так выглядим, когда занимаемся этим? Да чего же это странно, видеть так близко двух людей, занимающихся сексом, видеть в реальной жизни? Ты же сама этим занималась. Ты достаточно насмотрелась на эротические сцены на экране. Да, но быть зрителем, когда половой акт совершается в квартире, совершенный сюр. Я все еще не совсем верю своим глазам. И не могу не сравнивать. Это происходит гораздо более шумно и неистово, чем у нас происходило. «Сделай это, Робин, сделай это. Я люблю тебя. Ах, Лу, говори непристойности». Эти слова разделяет пунктуация, новый толчок. И вдруг, еще не приняв решение объявить о своем присутствии, я рявкаю: «Какого хрена?» Оба тела дергаются. Это шок от того, что я присоединилась к разговору. Робин пытается слезть с женщины и одновременно обернуться, и в результате падает с кровати. Женщина извивается, стараясь сесть, и я вижу. А, ее запястья привязаны к столбикам кровати шарфами, причем один из них – полосатый футбольный шарф, который я недавно стирала для Робина. Б, у нее маленькие груди и татуировка в виде цветка под ними. И В, она покрыта какой-то бледной комковатой субстанцией, которая в первую секунду вызывает у меня испуг. Затем я понимаю, что это мороженое Вермонстер. Женщина смотрит на меня сквозь облако растрепанных каштановых волос. А я гляжу на нее. И вдруг я понимаю, что знаю, кто это. Она личный помощник Робина, Лу. Робин стоит обнаженный, волосы словно парик. Эрекция уменьшилась, словно член поник из уважения к визиту королевы. Робин бледный, цвета пломбира. «О, господи, Джорджина, какого черта ты тут делаешь? Меня уволили с работы, а ты что делаешь?» «Что, ну, как ты вошла?» Похоже, Робин злился на Рок, а не на себя. «Ты дал мне ключ. О, мать твою, так...» До Робина доходит истина. Творец всех своих несчастий, он сам. Он лопочет. «А ты не думаешь, что тебе следовало сначала постучать? Меня поражает, что он может качать права в такую минуту». И тут гнев одерживает верх над шоком, и ко мне возвращается самообладание. Я подчеркнуто, чтобы он это видел, сверлив взглядом Лу. Мне явно хочется, чтобы ее отвязали. Побагровев, она извивается в своих оковах. Затем я снова перевожу взгляд на Робина и, наконец, смотрю на его поникший член. Мой взгляд поистине испепеляющий. «Я стучала. Меня было не слышно из-за музыки. Ты жалкий предатель. Кусок дерьма». Быстро спустившись по лестнице, я спрыгиваю с последних ступенек, приземляясь на коленки. Робин гонится за мной, так что у него нет времени одеться. Таким образом, когда я добираюсь до входной двери, передо мной снова предстает совершенно голый мужчина. Я еще больше ненавижу его за это. Он такой бесстыжий, вовсе и не думает прикрыться. Даже сейчас Робин до некоторой степени актерствует. «Посмотри, как я уязвим. Посмотри, как я бесхитростен». Я бы предпочла, чтобы его незнающая условности и бесхитростность была скрыта полотенцем. «Джордж, Джордж, подожди, мне жаль», — говорит он. «Мне тоже. Не каждый разрыв сопровождается счетом от врача. Я плохо себя чувствую». «Разрыв?» Повернувшись, я смотрю ему в глаза. «Ты серьезно считаешь, что я останусь с тобой?» «Нет, конечно, не сегодня вечером». Я в изумлении моргаю. «Ты что, действительно сошел с ума? Это клинический случай? Все кончено, Робин, мы расстаемся. Неужели ты думаешь, что мы могли бы продолжить отношения после этого?» Робин делает паузу, затем говорит. «Отношения? Мне кажется, мы не были в отношениях». Я так поражена, что требуется целая минута, чтобы сформулировать ответ. Мне с трудом удается выдавить «Что?». «Я полагал, что мы встречаемся», — Робин изображает в воздухе кавычки. «Не думал, что у нас эксклюзив, что запрещается встречаться с другими людьми. Вся эта сцена не в моем стиле». Я вспыхиваю. Одно дело сотворить со мной такое, и другое — взваливать на меня вину. Притворяться, будто это результат моих неразумных ожиданий. «Мать твою, ты серьезно? Ты хочешь вывернуться, притворившись, что наши отношения не существовали? Так врут дети, а дальше ты, как ребенок, закроешь лицо руками, считая, что я тебя не вижу». Робин нарочито громко вздыхает, недоверчиво трясет головой, приглаживает волосы, обдумывая, что сказать дальше. Этот прием он использует на сцене. Господи, какое бесстыдство — выставлять на всеобщее обозрение члены яйца. «Я никогда не видел тебя такой прежде», — бормочет он. У меня снова отваливается челюсть. «Может быть, мне уточнить, чего я никогда не видела прежде? Ты в своем уме?» Он подбоченивается, мистер разумный. Нет, сейчас он уже мистер оскорбленный. «Разве я сказал или сделал что-то такое, что заставило тебя думать, будто я верю в моногамию? Совершенно уверенно я сказал, что не верю». Я что-то невнятно бормочу. Он словно вор, которого поймали, когда он сунул руку в кассу. А он защищается, утверждая, что все не так, как кажется. Его родства не существует, потому что мы живем сложными представлениями, созданными ЦРУ. Черт побери, я прихожу в ярость. «Значит, вот какое у тебя оправдание. Ты думал, что мы оба свободны и можем заниматься сексом с другими?» «Ну да, Джорджина. Условия нашей связи никогда не обсуждались. Откуда же мне было знать, что ты думаешь иначе?» «Тогда зачем прятаться от меня, выключать свой телефон и делать это у меня за спиной?» «Ну не тыкать же тебе это в лицо. Это плохие манеры, да? Ты бы вряд ли стерпела репортаж о том, когда и с кем». «О, мать твою, какой ты заботливый!» «Мне нужно уйти отсюда, из этой токсичной атмосферы, и самой во всем разобраться». Я открываю дверь на лестничную площадку и вижу пару лет 30 и родителей лет 60. Их внимание уже привлекла какофония в квартире Робина. Верный своей натуре, которой чужда застенчивость, мой бывший бойфренд стоит перед ними во всей красе и смотрит на них. Папа говорит: «Извините, вы не возражаете против того, чтобы прикрыть ваши интимные детали? Здесь присутствуют дамы». «Не на своей личной территории, это моя квартира, и таким образом получается, что вы проявляете чрезмерное любопытство». «А вы чрезмерно наглые», — отвечает сын, он же мужчина со сменой часовых поясов. Внезапно он становится моим новым героем. «В самом деле, нет никакой необходимости выставлять ваше хозяйство на всеобщее обозрение», — замечает отец мужчины со сменой часовых поясов. «Мое хозяйство. Не стоит быть таким чопорным в отношении человеческой анатомии, приятель», — отвечает Робин. «Она прекрасна». «Заверяю вас, это не так, если смотреть отсюда», — возражает мужчина со сменой часовых поясов. «Передай мой привет Лу», — обращаюсь я к Робину, выходя на площадку, и услужливо поясняю ошеломленной группе. «Это женщина, с которой я только что его застала. Они занимались сексом». «О, он наконец-то сделал для вас дубликат ключа», — осведомляется мужчина со сменой часовых поясов. «Да, но, как выяснилось, у нас никогда не было отношений». Я развожу руками. «Дескать, вот какая я дура». «И в моем баке никогда не было его мусора», — говорит мужчина со сменой часовых поясов. «Он полон дерьма, совсем как мой бак». Я с энтузиазмом жму руку мужчины со сменой часовых поясов. Приятно было познакомиться.